Глава 34. Правило номер 31. Персонал должен неизменно обращаться друг с другом вежливо. Эш принялся переживать о Стюарте Уэсли за Эви. Он не удивился, узнав от нее, что Уэсли втайне шел по следам ее исследовательской работы, как по следу из крошек. Когда они столкнулись утром после бала Клуба искусств в Челси, Эшу сразу показалась неискренней его шутливая манера. Эш все еще не был уверен, чем Эви занималась на третьем этаже книг Блумсбери, и сам, в свою очередь, скрывал кое-что от нее. Это усложняло приязненные чувства, которые он все сильнее испытывал к Эви Стоун. Вдобавок к завтракам по средам, Эш и Эви теперь почти каждое воскресенье гуляли бок о бок вдоль Темзы. Это была их версия той самой прогулки у реки, о которой он рассказал ей за первым совместным обедом неподалеку от музея естествознания. На неделе Эш планировал, какую часть реки они исследуют. От последнего неприливного отрезка у Шепертона на западе и до самых последних миль у моря. Зная, что Эви нравилось заранее рассчитывать каждый шаг, он находил самый удобный местный транспорт — автобус, метро или поезд, чтобы начать и завершить их путешествие. Эш считал, что лучше избегать любых зон прилива, который мог в определенные часы оставить путешественника в западне. Риск, особо тревоживший Эви. Затем, во время одного из их перерывов на чай, он показывал ей карту их следующей поездки. К настоящему моменту они уже исследовали вместе различные отрезки реки. В последнее воскресенье февраля они планировали встретиться на южном берегу Теддингтона и пешком идти на запад в сторону садов. В 2 часа дня они стояли у Темзы во время отлива в миле вниз по течению от моста Кью, наблюдая за тем, как река, осушившая весь город, оставляет позади улов забытых сувениров. Тысячелетия лондонской жизни выбрасывались на эти галечные берега. Разбитые кусочки горшков, что принадлежали римлянам, маленькие глиняные трубки времен Шекспира, ромбовидные осколки фарфора всего лишь прошлого века. Эш недавно познакомил Эви с поиском сокровищ, похороненных среди камней и грязи. Он уже был знатоком в розыске самых удивительных вещей и теперь наклонился, чтобы поднять кусочек раскрашенного бело-синей глазурью фарфора, прежде чем передать ей. «Выжившие», — с улыбкой сказала Эви. Она перевернула маленький осколок на ладони, затем аккуратно завернула его в носовой платок и спрятала в кармане пальто. Она начала собирать коллекцию в квартире Шарлотты, складывая каждый фрагмент, отданный ей Эшем, в большую жестяную банку от печенья. «Скорее останки», — ответил он ей. «Те части, что отломились». Эви подняла глаза от нотки обреченности в его голосе. «Что-то не так?» Ему все еще не хватало духу рассказать ей. Вместо этого он мягко взял ее под локоть, и они вместе поднялись на набережную. У береговых ворот в сады Кью Эш и Эви опустили по пенсу в турникет, чтобы зайти в парк. Весна всегда рано приходила на юг Англии, и нигде в Лондоне она не была ярче, чем здесь. В это время года в воздухе разливалась сладость. Луга нарциссов, морозника и подснежников спадали прямо к дубам и березам, обрамляющим дорогу юной пары. Выйдя из-под лесного навеса, они направились в гербарий Кью, откуда открывался вид на реку и где хранились миллионы растений. Эшу хотелось посмотреть их коллекцию питивера, которую перевезли из Индии в конце 17 века. А Эви надеялась посетить библиотеку и архивы, также находящиеся в викторианском здании. Она разыскивала ботанические рисунки женщины-садовода по имени Джейн Лауден, чье имя показалось смутно знакомым Эшу. Он вспомнил первое воскресенье, когда увидел Эви в музее естествознания, корпящую над трудами Джона Лаудена. Однако он не стал расспрашивать Эви. Он привык не настаивать с расспросами, поскольку она в ответ часто замолкала и отстранялась. Зайдя в гербарий, они разошлись, договорившись встретиться через час за чаем. Ровно в 4 часа Эш вернулся в передний вестибюль, где Эви была увлечена беседой с пожилой женщиной, чьи белоснежные волосы цветом подходили к ее лабораторному халату. Эш припомнил, что в предыдущие визиты в Кью уже видел ее, хотя никогда не пытался заговорить. Элси Мот Уэйкфилд была заместителем хранителя гербария. Она выпустилась из Оксфорда в 1908 году и с тех пор время от времени работала в Кью, где всегда был избыток работы и недостаток сотрудников. Она получила несколько заслуженных повышений ввиду отсутствия ушедших на войну мужчин, включая руководство отделом микологии Кью в 1915 году. Ее глубокие познания в грибах защитили ее от судьбы садовниц. Их найм садами Кью во время Первой мировой войны полностью прекратился в 1922, пока они не понадобились снова с началом Второй. Эш стоял, наблюдая за их оживленной беседой, и темные глаза Элси, не смягченные сомнением или избытком внешних раздумий, сильно напоминали ему глаза Эви. Он легко мог представить Эви так: одно воскресенье в возвышенной институции, пока семьи и возлюбленные прогуливаются снаружи. Нельзя сказать, что он желал ей подобной жизни. В ней была бескрайняя бездна верности и энтузиазма. Я ж думал, что она однажды могла бы стать кому-то великолепной спутницей жизни. Чего он не хотел, так это лишить ее шанса заполучить что-либо из этого или хотя бы на йоту сделать это сложнее, чем должно быть. «Эш, иди сюда!» Эви жестом подозвала его, а мисс Уэйкфилд обернулась к нему с бескомпромиссно оценивающим взглядом. «Мисс Уэйкфилд работает здесь 40 лет», — объяснила Эви. «Мы обсуждали любопытный травник Блэкуэлл. У нас было первое издание в библиотеке Чотана. Ее продали Британскому музею». Элси Уэйкфилд внезапно и громко презрительно фыркнула при упоминании другого учреждения. «Мисс Уэйкфилд утверждает, что Элизабет Блэкуэлл была первой женщиной, которая пользовалась твоей системой организации Линнея. И книгу она написала, чтобы спасти мужа из долговой тюрьмы. Представь себе!» Эша удивила неожиданно бурная манера Эви, такая отличная от того, как она вела себя в первые несколько недель в магазине. Лондон, должно быть, оказывал свой эффект. Она словно близко к сердцу приняла то, как случайность городской жизни принуждала создавать связи, которые в деревенской жизни существовали сами по себе. Необходимость прикладывать усилия, чтобы создавать связи, делала их еще более ценными и, парадоксально, менее привычными в больших академических и других структурированных учреждениях. Со времен в университете Мадраса Эш знал, как легко в таких местах быть социально ленивым. Он задумался, не мог ли и он усерднее заводить знакомства в Лондоне, несмотря на очевидные препятствия на пути. «Мисс Стоун рассказывала мне о вас», — заявила мисс Уэйкфилд громким и начальственным голосом, который эхом разнесся по пустому центральному холлу. «Энтомолог». Все, что произносила Элси Уэйкфилд, было декларацией, будто она сама распределяла мир людей по той же системе Линнея, как и свои образцы. «Вы нашли коллекцию Петивера?» Эш только кивнул, удивляясь тому, какой она внушала страх. Его редко пугали люди, и это было одной из причин, по которым новую жизнь в Англии так тяжело было выносить. Он всегда был лучшим, за какое бы дело ни брался, но желанные возможности оставались полностью отрезаны от него. В глазах почти всех окружающих он постоянно чувствовал себя ограниченным из-за цвета своей кожи. Немногие могли не обращать на нее внимания, и он не мог представить, что это когда-либо изменится. Он был прагматиком, супротив оптимизма Эви, и завидовал ее способности закрывать глаза на реальность прямо перед ней. Она поделилась с ним частью того, что происходило с ней в Кембридже, и он поражался, как быстро она изменила курс и бросилась в работу продавщицей в книгах Блумсбери. «Хорошо», — говорила мисс Уэйкфилд. «Это одна из наших старейших коллекций, почти такая же старая, как я». Эви весело рассмеялась, и мисс Уэйкфилд на секунду улыбнулась ей, прежде чем снова повернуться к Эшу. «А теперь, молодой человек, угостите мисс Стоун чаем, как обещали». Эш снова кивнул, на этот раз тоже улыбаясь. «Конечно, это не оригинальный чайный павильон», — объяснила мисс Уэйкфилд. «Суфражистки предали его огню еще в 1913-м. Сожгли дотла. Местные мужчины говорили, что это странная попытка добиться права голоса. Но, как бы то ни было, они все еще говорят о ней». Когда они прощались, Эви попросила у мисс Уэйкфилд визитку, которую пожилая женщина дала ей с видимым удовольствием. Эш не отрывал глаз от того, как Эви пробежалась измазанными чернилами пальчиками по рельефным буквам, обозначающим впечатляющую должность Элси Уэйкфилд в Кью. Они вышли из кованых ворот, оставив ее у входа в гербарий, окруженный выкрашенными белыми колоннами и портиком, живо машущий им вслед. От закусочного павильона их отделяла пятиминутная прогулка, но Эш уже достаточно хорошо знал Эви, чтобы понимать, игнорировать ее голод получится недолго. Они уселись на складные французские стулья в конце длинного фермерского стола, прямо под голыми ветками нависающего дуба. Эш заметил, что сидящая рядом компания чуть отодвинула от них стулья. Он почувствовал одновременно облегчение и легкое раздражение от того, что погрузившаяся в меню Эви не заметила этого. Эш дал официанту знак принести чайник чая, продолжая краем глаза следить за Эви. Она казалась такой юной в своем шерстяном пальтишке и такого же цвета берете, пытающейся отогнать мысли о голоде. У нее впереди было столько всего, такие мечты. Он подумал о ее мыслях о печатном прессе, загадочном исследовании Лаудена, страсти к позабытым писательницам. Его чувства к ней, ее возможные чувства к нему, могли все это испортить. Эш снова вернулся мыслями к мисс Уэйкфилд и гербарии, которым она с таким удовольствием управляла. Вспомнив о множестве других женщин, что недавно заглянули в магазин и их жизни, замужних, овдовевших, разведенных, всех со своим независимым доходом, Эш осознал, что Элси Уэйкфилд может быть ближайшим образцом, к повзрослевшей Эви Стоун, что он когда-либо сможет найти. Теперь он понимал, что настало время заговорить. «Эви?» «Угу». Она продолжила изучать длинный список кексов в меню. «Мисс Уэйкфилд? Разве она не удивительная? Никогда не отдыхает по воскресеньям. Такая преданность работе». Эви засмеялась. «Не думаю, что дело в этом. Думаю, она знает, что вынуждена. В смысле, переработать мужчин». «Но тебе нравится все время работать?» Он знающе приподнял бровь. «В конце концов, когда мы впервые встретились, ты занималась исследованиями в воскресенье». «Как и ты?» Он не мог не улыбнуться. «Полагаю, это так. Но я довольно одинок здесь, в Англии. А ты могла бы ездить домой в Чотан в выходной?» «Я поеду. Однажды». «Значит, ты не собираешься возвращаться туда в ближайшее время?» Эви покачала головой. «Мне нравится в Лондоне. Здесь как будто слепили в кучу 100 деревень. Можно жить здесь вечно и так никогда и не узнать все». «Я решил...» Эш оборвал себя, чтобы прочистить горло, когда официантка поставила между ними чайник. «Эви?» «О, да! Лимонный с глазурью, пожалуйста!» «И кусок побольше, если можно», — добавил Эш официантке, которая удивила его понимающей улыбкой. «Как я говорил, я решил вернуться домой». «О, да, конечно, как только выпьем чаю». «Я имел в виду вернуться домой в Индию». Эви непонимающе подняла глаза от меню. «Я не понимаю. В гости?» «Нет, насовсем». «Но ты только приехал». «Год назад». «Это недавно». «Мне кажется, что давно. Я приехал, чтобы стать ученым, не продавать книги». «Я тоже в Кембридже училась не для того, чтобы продавать книги». Эви звонко захлопнула меню. «Это не одно и то же». Эви молча и с видимой обидой уставилась на него. «Послушай». Он раздраженно вздохнул, уверенный, что никогда не сможет объяснить ей. «Я ни о чем не жалею, но очевидно, что я здесь нежеланный гость. Со временем это становится все яснее, а я всего лишь новинка. Что будет, если я стану чем-то большим?» Она непонимающе качала головой. «Новинка? Я всего лишь имею в виду, что сейчас не представляю никому угрозы. Я невидим. Этого по-прежнему недостаточно. Никогда не будет достаточно. Лучше просто уехать, чем стать кем-то, кем я не являюсь, и после этого все еще быть угрозой». Он снова вздохнул, чувствуя беспомощность перед лицом ее молчания и обиды. «Мне жаль, если ты не видишь в ситуации то, что вижу я. Но мой отъезд правда к лучшему. Для нас обоих». Загадка и окончательность его слов повисла в воздухе между ними, а Эш взял чайник и налил Эви чай. Она отказалась пить его или встречаться с ним взглядом. Он не стал на нее давить, требуя объяснений, но она все равно отстранилась. Он попытался принять лучшее для них обоих решение до того, как все выйдет из-под контроля. Но угрюмо сидя друг напротив друга и уже не наслаждаясь тем, что окажется их последним воскресеньем вместе в качестве сотрудников книг Блумсбери, Эш вдруг ощутил ужасное предчувствие, что уже слишком поздно это останавливать.